Загадка смерти Сталина. В ряде источников указывается, что Сталин в последние недели жизни не только расширил круг причастных к власти, но и собирался избавиться от старых соратников, в том числе от Берии, и поэтому Лаврентий успел первым. По разным версиям, то ли он отравил вождя, то ли охрана придушила отца народов подушками, то ли ему по приказу Лаврентия вовремя не оказали медицинскую помощь, а потом уже было поздно. А в самом деле, могло быть так, что Сталин покинул мир не слишком естественным путем? И причастен ли к этому Берия? Что было бы, если бы Сталина убил Берия? Ну да, для этого именно ему должна была подчиняться охрана ближней дачи. А это было не так. И логично было бы ожидать, что Берия примчится по тревожному сигналу первым или, как минимум, вместе с Игнатьевым. Однако вместе с Игнатьевым в Кунцево приехал Хрущев. И, собственно, почему на том самом реальном или имитированном процессе и суде против Лаврентия Павловича не было выдвинуто обвинение в убийстве Сталина? Эта тема там вообще отсутствовала. В другой же популярной версии, противоположной, все строго наоборот. Со Сталиным расправился Хрущев и его союзники, а Лаврентий, придя к власти в МВД и госбезопасности, начал расследование причин смерти Сталина, и испугавшиеся виновники решили от него избавиться. После этого возникает здравое замечание. И сам Берия, и Хрущев, и прочие были руководителями-прагматиками, и поэтому от чего и как умер вождь уже принципиального значения не имело. Да и коим образом эта информация могла помочь захватить или удержать власть? Учитывая возможности не только госбезопасности, но и пропаганды, правда, в данном случае никакого значения не имело.